Глава 11. Габриэль. Настоящая. После разговора в день свадьбы я снова покрылся ледяной коркой. Наши разговоры с Ариэллой сводились к короткому «доброе утро», если мы случайно пересекались, и такому же короткому кивку вечером, прежде чем я уходил к себе и не выходил до самого рассвета. Вот и все наше совместное время. С самого начала я обрезал любую возможность приблизиться к Ариэле, если не считать редких разговоров и минут, когда мы вместе купали Кассиана. Мы скорее напоминали соседей, которые здороваются лишь из вежливости. И все же никогда прежде я не хотел чего-то так сильно, как сейчас. Поднять сына на руки, вдохнуть его запах, услышать, как он дышит. Я никому не говорил, но каждая моя мысль крутилась вокруг этого малыша. Перед сном они приносили странное, мучительное чувство. Покой, будто он способен очистить меня, и в то же время ужасающий страх. Я боялся, что он привяжется ко мне. Я тянулся к нему каждой клеткой, но в ту же секунду отталкивал, потому что знал, если однажды исчезну, он не должен будет чувствовать пустоту. Войдя в дом после переговоров по поводу нью-йоркской поставки с боссами, поставил ключи от машины на тумбу в прихожей и остановился, подняв взгляд и неожиданно найдя ими светло-карие глаза. И, Господи, я бы соврал, если бы сказал, что в своем бежевом пальто до щиколоток и собранными в пучок волосами с едва заметно бордовым отливом она не выглядела привлекательно. В Ариэле было утонченное, почти старомодное чувство стиля. Тихое, но цепляющее взгляд. Она никогда не носила брюк, кроме единственного раза, когда вынужденно надела шорты Андрея. Редко позволяла себе платье выше колен или глубокие вырезы. Я все чаще ловил себя на том, что замечаю мелочи. Как она умела закалывать волосы заколками, как иногда заплетала их в аккуратную косу, и как неизменно на груди блестела серебряная роза, кулон, который будто говорил о ней больше, чем любые слова. Это было впервые, когда она встретила меня после работы. «Привет!» Расправив плечи, она решительно поздоровалась, на что я лишь молчаливо кивнул. «Мари накрыла на стол. Поужинаем?» Сняв пальто, сделал шаг в ее сторону, и я видел, как ее тело напряглось под натиском моего взгляда. «Спасибо, не голоден». Я прищурился, вглядываясь в нее, пытаясь уловить скрытый смысл, а затем, пожелав приятного аппетита, направился к себе. Но не успел сделать и двух шагов, как ее длинные, на первый взгляд хрупкие пальцы сомкнулись вокруг моей кисти и остановили. «Почему ты избегаешь Кассиана?» Вопрос был поставлен в лоб, без лишних пауз и раздумий. Я любил такое, но сейчас был немного раздражен. Ее слова прошлись колючим током по венам. Ну как ей объяснить все? Мой обжигающий взгляд скользнул вниз, туда, где ее пальцы все еще касались моей кожи. Ариэлла последовала моему примеру, но спустя мгновение наши взгляды столкнулись. В ее глазах не было привычного страха. Она словно забыла, кто я, и теперь пыталась убедить меня хоть в чем-то, глядя прямо и без тени сомнения. Я не знал, радоваться этому или злиться. В клане даже мужчины не решались вот так резко коснуться меня. Хорошо знали, чем может закончиться подобная дерзость. А она... словно даже не понимала, насколько опасно то, что она только что сделала. Поняв, что мы слишком близко, Ари отошла и отпустила меня. Ее скулы окрасились в красный оттенок от смущения, но она не отвела глаз. «Я не голоден», — повторил, намеренно игнорируя вопрос, и уже разворачиваясь в сторону гостиной. «Хорошо». Ее голос прозвучал сдержанно, но в этой сдержанности слышалось явное осуждение, заставившее меня замереть. «Но когда он придет и спросит, Почему ты так поступал со мной, отец? Почему игнорировал меня? От ее слов ногти до боли впились в мою ладонь. «В чем моя вина?» — продолжила она холодно. «Вини в этом только себя, Габриэль». Она прошла мимо с гордо поднятой головой и уже в кухне, нарочито громко, так, чтобы я слышал, сказала. «Ну что, родной, ужинаем вместе? Пусть папа отдыхает». Не знаю, что заставило тело застыть каменной статуей. Долгую минуту я прокручивала в голове ее слова, представляя, какими могут быть наши отношения с сыном. Но затем, словно в ответ самому себе, приходила жесткая убежденность. Пусть лучше он вырастет равнодушным ко мне, чем когда-нибудь будет рвать себя на части от боли моей утраты. Я знаю, каково это — дышать пустотой, и ему я подобного не пожелаю. Однако я не мог сдержаться и, развернувшись, зашел прямо на кухню. Мария, сидевшая рядом с Ариэлой, встрепенулась и резко встала. «Сеньор!» — кивнула она, здороваясь. Но взгляд был прикован лишь к разворачивающейся картине напротив. Ариэла держала Касьяна на руках, пока он, крепко ухватившись за Ниблер, ел банан. Она улыбалась и помогала ему. И пусть она сделала вид, что не замечает меня, я прекрасно понимал. Ее улыбка была обращена не к сыну, и это была ее тихая победа надо мной. «И сейчас поставлю вам приборы», — закопошилась Мари, пока я снял пальто, повесил его на спинку стула и, расстегнув манжеты, закатал рукава, усевшись на противоположный край стола. Сегодня на ужин были запеченные баклажаны и лазанья. Мари, как всегда, старалась завалить стол сладостями и фруктами. Солнце уже почти скрывалось за горизонтом, и из балкона в комнату лился теплый золотой свет, падавший прямо на Ариэлу и Касьяна. Они выглядели так, будто сошли с небесной картины. Карие глаза Касьяна, в которых прятался легкий зеленый оттенок, сияли широко раскрытой, бесконечной любовью и благодарностью к матери, такой чистой, что ее, наверное, способны дарить только дети. И, черт возьми, это было, пожалуй, единственное проявление любви, которое я когда-либо уважал, потому что сам уже не верил, что способен на него. «Приятного аппетита!» Улыбнувшись, Мария оставила нас, и мы молча приступили к еде. Тишину оживляли только звуки столовых приборов да беззаботное щебетание Касьяна. Особенного аппетита не было, но я сидел смирно, наблюдая за тем, как справляется Ариэлла. Она кушала сама, одновременно держа на коленях Касьяна и глядя, чтобы он правильно ел. Заметив мое пристальное внимание, Ари подняла взор, и наши глаза встретились сквозь пробивающиеся лучи на кухню. «Почему ты не ешь?» — приподняла она бровь, промокнув салфеткой уголки губ. «Наелся», — ответил кратко, облокотившись о деревянный стул и стуча пальцами по столу. «Наш дом все еще хранил старинный стиль. Мама обожала все ручное, и даже эти стулья со столом были сделаны мастерами вручную, с особой тщательностью. На ножках каждого стула вырезаны узоры, а на массивной столешнице выжжен целый сад кустовых роз, тех самых, что росли в нашем саду. «Отлично!» Неожиданно для меня Ари встала. Мне правда нравилось так ее называть. «Что не скажешь, о...» Она подошла ко мне и аккуратно вручила Касьяна, показав, как правильно его держать. «Пригляди за сыном, я поем нормально». «Мне казалось, ты хорошо справляешься», — нахмурился я, но хмурость сошла с моего лица, как только взглянул на сына. Теперь его глаза приковались к моему лицу, и он беззубо улыбнулся, издав радостный писк, и после принявшись снова высасывать свой банан из Ниблера, как объяснила Ариэла. Его руки были липкие и измазанные мякотью фрукта. Касьян не жалел, когда все это приносил на мою рубашку за несколько тысяч евро. Он так бурно захлопал руками, что несколько кусочков еды угодили прямо мне в лицо. Пришлось протирать его салфеткой под звонкий смех Ариэллы. И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, я ощутил, как в груди поднимается что-то непривычное, легкое и щекочущее изнутри. Это чувство прорвалось наружу смехом. Настоящим. Я даже не сразу поверил, что смеюсь. Ариэлла внезапно замерла с вилкой в руках, глядя на нас. «Что?» — скрыв улыбку, спросил я. «Ничего», — опустила она глаза. «Впервые слышу, как ты смеешься». На ее губах расцвела улыбка, но я быстро разрушил ее. «Сегодня я снова поеду к Эдуарду», — заявил я. «Кажется, придется самому взяться за работу. Он ничего не говорит». Ариэлла не спрашивала о нем с тех пор, как я оповестил, что его поймали. Я испортил ей аппетит, судя по тому, что она отодвинула свою тарелку и сделала глоток воды. Неожиданно ее глаза начали наполняться слезами. В прошлый раз у нее не было такой реакции. «Я... извини». Встав из-за стола, она убежала в направлении уборной. Только тогда понял, что остался один с Кассианом, и его банан закончился. «Наверное, нам стоит умыться», — сказал я ему, получив в ответ улыбку, растопившую сердце. Аккуратно встал и, забрав из его твердой для своего возраста хватки соску, направился в еще одну свободную душевую, где умыл его лицо и руки, а после прошелся сухой салфеткой. Я промолчу о том, что за эти 2 минуты моя рубашка почти вся промокла, и даже брюки. Когда я повернулся с сыном на руках, наткнулся на Ариэллу в проеме ванной. Заплаканными глазами она смотрела на нас с улыбкой. «Вам обоим стоит переодеться», — шмыгнула она носом, пока Кассиан продолжал пинаться ногами. «Хочешь попробовать его переодеть?» — посмотрела она на меня. «Если ты поможешь». Сам не понял, как согласился. Хотя что я еще мог сделать перед ее невинным и заплаканным взглядом? Ариэлла кивнула, и мы поднялись в комнату. Она сказала сначала уложить Касса на пеленальный стол, после чего быстро достала все нужные детские вещи и поставила с правой стороны от меня, пока я раздевал сына. Мои губы все тянулись вверх, когда Кассиан умудрился положить в рот свои распашонки и сосать их, а потом плакать, когда мы отбирали. Ариэлла давала указания, одновременно развлекая Касса погремушкой. Она заулыбалась, когда я, боясь уронить Кассиана, попросил ее поддержать сына для меня, пока я надену ему ползунки. — Так странно, — подумала она вслух. — Вы, мужчины, делаете вид, что грубые, хладнокровные и серьезные, но так трясетесь и боитесь одевать своего ребенка. Мои губы дрогнули в усмешке. — Считаешь меня грубым, хладнокровным и злым? Ари положила Кассиана обратно и протянула мне детские носочки. Я заметил, как все вещи гармонично сочетались между собой. На Кассиане был салатового оттенка костюм из ползунков и распашонок, темный изумрудный жакет, шапочка и носки. У моего сына определенно был стиль. «А ты показывал себя иначе?» — пошла она вопросом на вопрос. «Для людей мы всегда то, что мы им показываем. Строить лживые образы и романтизировать для подростков. Я не наивна, Габриэль. Я прожила достаточно, чтобы понять одну простую суть. Не пытайся изменить чудовище. Только в сказке он стал принцем. В жизни дела обстоят иначе. Чудовище растерзал бы тебя там же, где встретил». «Значит, у красавицы нет шанса?» — спросил я, поправляя шапку Кассиана. Сын ухватился за мой палец и начал играть, и я снова улыбнулся, глядя на него. Красавица влюбилась не в чудовище, а в мысль, что она единственная его может изменить. Но это уже не любовь. Принимать человека со всеми грехами, минусами и плюсами Вот что настоящая любовь. И это то, что было между вами с Эдуардо? Мой язык неприятно покалывало от его имени. Мы не были с Ариэллой настоящими мужем и женой. Все это взаимовыгодная сделка, но все же она была моей женой, а я ее мужем, и это многое меняло. Нет, между мной и Эдуардо как раз случай другой. Я вышла за него очень молодой. Мне было 18, и единственным шансом прокормить Лауру и себя и не остаться без крыши над головой было выйти за него замуж. Кассиан запыхтел, и Ариэлла подняла его, направляясь к кровати. «Я уложу его, а потом поеду с тобой», — поставила она перед фактом, даже не смотря мне в глаза. «Это зрелище не для слабонервных, Ариэлла», — хмурился я. Ари повернулась и окинула взглядом мой внешний вид. Я все еще ходила в мокрой одежде. «Я хочу его увидеть, и я поеду с тобой. Это не обсуждается, Габриэль». Твердо стояла она на своем. «А теперь иди и переоденься». Промолчав и поняв, что она не собирается отказываться от своей идеи, вышел. Прикрыл за собой дверь и неожиданно осознал, что только теперь Ариэлла раскрывалась мне настоящая. Она показывала свой характер, раскрываясь все с новой стороны. Переодевшись, ждал ее в гостиной на первом этаже. Я разглядывал дом, чувствуя, как сердце сжимается от страшных ощущений. Особняк ожил с появлением Ариэллы. Что уж говорить, впервые за 3 десятилетия люди увидели поместье семьи Сантис. Со смерти родителей ни одна живая душа не ступила сюда ногой. Первой была Ариэлла, и она в корне изменила этот дом и мое восприятие этого места. Раньше, когда я заходил сюда ночевать, каждый угол собственного дома напоминал мне трагедию. Напоминал счастье родителей и их разрушение. Сейчас же в гостиной был красивый белый ковер, поверх которого постелили детский коврик с игрушками. На диване, где я и ночевал до этого, теперь были собраны мягкие подушки и лежало теплое одеяло Кассиана. Мои руки потянулись к этой вещи, и, поднеся его к лицу, я вдохнул детский аромат глубже. Он пах детским питанием и чем-то необъяснимым, словно гуляющий ветер по полю, усыпанному магнолиями. И тогда я понял, что частично одеяло впитало запах Ариэллы, и, понимая, что наслаждаюсь этим, положил на место. Со второго этажа начала виднеться фигура Ари, спускающаяся по лестнице. Я встал, поправив свое пальто. На Ариэле тоже было серое пальто и бордовый шарф, который она повязала вокруг шеи. «Пойдем?» — кивнула она в сторону выхода из гостиной. Я кивнул, взял ключи от катера и машины. Я пропустил ее вперед и пошел следом, открыв перед ней входную дверь. На улице нас встретил приятный осенний холодок. У нас всегда было прохладнее возле воды. Курт, еще один из парней, охраняющих дом, спохватился взять ключи от катера и повезти нас, но я мягко отказал. Когда мы подошли к воде, первым полез в судно и, приподняв Ариэлу за талию, помог ей забраться следом. Она устроилась на диванчике и укуталась в пальто глубже. «Уверена, что хочешь его увидеть?» — спросил я, заводя катер. «Не хочу», — призналась она, грустно повернув голову в сторону воды. Ее глаза следили за волнами, а пальцы прикасались к глади воды. «Просто хочу посмотреть в его глаза и понять, как я могла жить 10 лет с таким ублюдком. Я делила с ним постель». Мои пальцы сжались крепче на руле от этих слов. «Я поделила с ним 10 лет своей жизни, а он предал меня». «Предательство — самое худшее, что может быть в мафии». После ее молчания добавил я. «За это убивают. Каждому ворону, вошедшему в клан, мы даем крылья, но если он предал нас, мы отрезаем их и сжигаем вместе с ним». Ариэллу передернула от нашего высказывания. Она привстала и подошла ко мне с правой стороны от плеча. Мы почти подплывали к берегу. «Ты же помнишь?» — нахмурилась она. «Ты не будешь его убивать. Я не хочу, чтобы на моих руках была чья-то кровь». Скорчилась она, пока ее волосы необычного для меня оттенка развивались на ветру, заполняя легкие запахом магнолий. Я не ответил ей, выключая катер у берега. Очень странно жить с женщиной, которая за всю жизнь не обидела и мухи, пока я убивал ежедневно и выполнял это с полным хладнокровием. Именно поэтому я не трогал Эдуарда и даже ни разу не видел его. Всем разбирались наши солдаты. Я был уверен, что если увижу это подобие мужчины, зарежу его там же, где увижу. На моем мустанге мы доехали до заброшенного лесного дома на окраине Палермо в горной местности. Этот домик был предназначен именно для таких дел, и о его местоположении знали только несколько человек. Теперь в этом числе есть и Ариэлла. В глубокой темноте она ухватилась за рукав моего пальто и зашагала за мной через рыхлую землю. Дом напоминал сцену из ужасов. Развалившийся и едва пригодный. Несколько окон разбиты, а территория заросла травой. Только тропинка вела к дверям, где нас ждали солдаты. Они поздоровались и опустили взгляд в пол при виде моей жены. Дверь со скрипом открылась, и на улицу упал тусклый желтый свет. Но интересно было не здесь, а в изолированном подвале, где все было оборудовано для пыток. Пол неприятно скрипел под нашими ногами, когда я нашел маленький выступ и потянул его на себя, открывая длинную лестницу вниз. — Это подвал? — испуганно расширились глаза Ариэллы. — Ты все еще можешь пойти в машину и подождать, пока я допрошу его, — предупредил в последний раз, но она отрицательно покачала головой, и мы двинулись по лестнице вниз на свет в самом конце. Запах сырости и земли окутал пространство, а внешние звуки заглушались с каждым шагом вдаль, уступая место лязгу цепей и больным стонам. Наконец мы добрались до основной комнаты. Стук подошвы балета Кариэллы застыл на пороге, пока я прошел дальше прямо к Эдуарду, висящему на цепях посреди комнаты. На нем не было обуви, а от рубашки остались никчемные клочья, пропитанные кровью. Его лицо кровоточит в нескольких местах, а кисти вовсе стерлись в кровь. Эдуардо поднял взгляд, и узнавание озарило его, когда он нашел Ариэлу. Я едва сдерживал себя, чтобы не увести ее отсюда, но она стояла в оцепенении с глазами, полными слез. «Любимая!» — прошептал жалобно ублюдок, а мои кулаки сжались сильнее. — Ты пришла! Ее тело словно ударили током. Ариэлла содрогнулась, но сделала еще один неуверенный шаг. — У тебя еще есть совесть называть меня так? — дрожащим голосом сказала она. — Но ты ведь пришла! — Она пришла не к тебе, — оскалился я, встав перед ним. Теперь он смотрел на меня, и его серые глаза накрыла пелена страха. Я чувствовал этот запах дрожи и жаждал растерзать ублюдка. Моя жена пришла со мной. Воцарилась тишина. Эдуард усмехнулся и, не уловив от нас ответной реакции, раскрыл рот в удивлении. «Что?» Заикаясь, едва не воя, выдавил из себя подонок. «Что он несет, Ариэлла?» — обратился он к Аре за моей спиной. Эдуардо сорвался вперед, кидаясь на нее, но цепи не дали ему этого сделать, причиняя еще больше боли. «Ты... да ты издеваешься!» — завопил он. «Успела найти себе мужика побогаче?» — кричал он. «Да ты гребаный ш...» В один шаг я настиг его и стиснул подбородок, заставив скорчиться от боли. «Еще одно слово, и я раздавлю твой череп одной своей рукой, и мне не составит труда это сделать», — процедил бесстрастно. «А теперь смотри». Сжимая еще сильнее, повернул его к Риэле. Она стояла неподвижно. Несмотря на ее слезы, ее зрачки горели ненавистью, и она с отвращением смотрела на это жалкое создание. «Видишь?» — шипел я. «Отныне Ариэла — моя женщина. И тебе повезло, что она боится крови. Ведь, в отличие от меня, моя жена милосердна». Ариэла схватилась за сердце и, спотыкаясь, побежала прочь, оставив нас один на один. Тогда я и почувствовал, как вся смелость этого ублюдка улетучивается. Он был из тех мужчин, что были героями, когда дело касалось женщин. Но рядом с мужчинами они становились просто куском мяса для отбивной. Отпустив его, отошел на шаг. Я снял пальто и аккуратно сложил его на спинку стула, на который после сел. Эдуардо смотрел на меня сквозь опухшие веки. Запах его крови витал в комнате, пока он висел передо мной. Рядом стоял стол с расставленными принадлежностями для допросов. От простых ножниц до всех видов ножей и электрошокеров. Я взял один из ножей и медленно провел пальцем по лезвию. «У тебя есть шанс остаться целым, если скажешь, кто из этих ублюдков забрал Лауру». Взгляд сжег его на месте, пока я терпеливо ждал ответа. Моя терпеливость была адом для моих жертв. Я мог ждать ответ очень долго и мучить, пытаясь достать то, что мне нужно. Этот мерзавец еще не знал, кому попался. «Серьезно думаешь, что я скажу?» Почти бессознательно рассмеялся Эдуардо. «Она — гарант того, что меня не будут трогать. Я закрыл долги благодаря этой девчушке». Его губы потянулись вверх, раскрывая вид на окровавленные зубы. «Если я скажу, они найдут меня, и мне конец. А я знаю, что ты не убьешь меня. Я прожил с Ариэлой 10 лет», — хмыкнул он, заставляя мою кровь в жилах стыть. «Она не простит себя, если ты убьешь меня. Вообще не понимаю, как ты мог на ней жениться. Она и тебя предаст, когда найдет кого-то побогаче. Ты уже спал с ней? Она ведь никакая в постели. Постоянно ее что-то не устраивало». Мои глаза расширились и приняли звериный блеск от его слов. Я сорвался и не дал закончить. Мой нож впился прямо в его бедро, и я с удовольствием впитал его вой и крик. Я надавил на рукоятку и ощутил, как теплая жидкость бежит по пальцам. «Ты правда считаешь себя мужчиной?» — процедил я, следя за его гребаной физиономией. «В нашем окружении убиваю за такие слова, ты знаешь? А теперь...» Я свернул нож так, что подонок затрясся и намочил чертовы штаны. «Говори имя ублюдков!» Если Эдуардо считал, что сломаны ребра, разбито лицо и пара ссадин — это предел боли, то сейчас он узнал, что такое настоящая агония. Такие ломаются быстрее всех. Их язык — единственное оружие, на что они еще способны. «Ладно!» — закричал он, дрожа. «Ладно, ладно!» Я убрал руку, но нож оставил и отошел, встав напротив него. «Говори!» — приказал я. «Найт!» — сорвалось с его губ. «Так зовут парня, что забрал ее. Найт Таранту. Больше я ничего не знаю». Мои губы приняли грубый оскал. «Так бы и сразу!» Вымыв руки и накинув пальто, покинул подвал, приказав парням прибраться и подлатать Эдуарда. Мы докопались до правды, но отпускать его я не собирался. Уверен, он еще пригодится. Выйдя из дома, нашел Ариэлу прямо на лестнице крыльца. Она сидела, опустив голову в колени. Ее реакция была вполне адекватной, поэтому и я предупреждал ее не приходить. Для нас, закаленных такими допросами, ничего не стоило увидеть кровь и пытки. Но для таких, как Ариэлла... Половица под моими туфлями скрипнула, когда подошел к ней. «Я предупреждал тебя, Не стоило приходить со мной. Еще один шаг, и она резко встала и отбежала от меня. Ее глаза встретились с моими, и внутри все оборвалось. Она знала, кто я. Всегда знала. Я никогда не скрывал, что способен на жестокость. Но за последнее время она позволяла себе доверять, будто пыталась увидеть во мне не только холод. И все же она пошла со мной. Хотела убедиться, что справится. А я? Я просто был собой. Делал то, что обязан делать. И теперь вижу, как это разрушило в ней хрупкую надежду. Она смотрела на меня, будто я снова чужой. Как будто каждый шаг ко мне — это шаг к пропасти. И хуже всего было то, что я не мог отрицать. Она права. «Пожалуйста», — сквозь слезы и дрожь в голосе говорила она, вытянув руку перед собой. «Не подходи ко мне. Я... Дай мне время». С этими словами Ариэла пошла вон, но в такую ночь я не собирался оставлять ее одну, как бы мне не хотелось выполнить ее желание. «Куда ты собралась?» — выдохнул ей вслед, идя по пятам за ней. «Мы в глуши, ты не сможешь добраться пешком», — добавил я, когда Ариэла вышла на трассу и пошла вдоль, игнорируя. Сжав кулаки, сел за руль, завел машину и включил фары. Лучи выхватили из темноты дорогу и удаляющуюся фигуру моей жены. Я нажал на газ. Оставить ее одну я не мог. Но если она хочет идти сама, я не стану силой усаживать ее в машину. Я просто поехал следом, держась на самой минимальной скорости. Мы продолжали так больше часа, пока Ариэла не дошла до ближайшей набережной Палермо. Вокруг было безлюдно, не считая фургончика с уличной едой. Ариэла прошла мимо, села на стул и укуталась глубже в пальто. Она отвернулась к тихому ночному морю, словно искала в нем ответы на свои вопросы. Я припарковался и вышел из машины. Пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем решиться подойти к ней. Сицилия была окутана темным небом и звездами, а над морем стелился прохладный ветер с легким привкусом соли. На набережной тянулась теплая золотая лента огней. Уличные фонари, огоньки в стеклянных гирляндах дарили мерцание темной ночи. У самого края каменной стены, что отделяла дорогу от моря, стоял небольшой фуд-трак, из которого струился мягкий аромат вина и уличной еды. По вывеске я понял, что здесь готовили вин-брюле, приготовленный по старинному рецепту. Запах корицы, апельсиновой цедры, красного вина и гвоздики напомнили мне, как мама готовила этот теплый напиток перед Рождеством. Мне она делала специально безалкогольный. Папа всегда целовал ей руки за этот напиток. Ностальгия повела меня к продавцу. Он разлил мне напиток в толстые бумажные стаканчики с узором сицилийской керамики. Каждый с тонким ломтиком апельсина и палочкой корицы. Дополнением взял панелли. И, расплатившись, пошел к Риэлле. Я поставил на стол напитки и лепешки, после сел рядом. «Пей!» — протянул ей клубящийся горячим паром стакан. «Поможет успокоиться». Мои слова ее рассмешили. Она иронично усмехнулась. «А что пьешь ты, что так спокоен?» Ариэла не смотрела на меня. Ее глаза изучали море, и мои последовали ее примеру. «Ты каждый день работаешь так?» — сглотнула она, не находя слов. «Как ты спишь ночами? Это ведь я не знаю...» Ее плечи опустились, словно поражаясь своим мыслям. «Я не могу привыкнуть к твоей бессердечности, Габриэль!» Сделав глоток глитвейна, Ариэл закрыла глаза, подставляя лицо прохладному осеннему ветру. Наступал ноябрь. Осень на Сицилии проходила тепло. Пляжный сезон был открыт до октября, но холода уже дали о себе знать. «Я не прошу привыкать», — поставил свой стакан. «Я такой, какой есть. Мой мир отличается от твоего Ариэла. Я рос в этой жестокости, с кровью на руках. Такова мафия». «В том, что вы убиваете тех, кто переступил вам дорогу?» — вскинула Ариэла бровь. «Эдуардо причинил мне много боли, но даже ему я бы не пожелала того, что сегодня увидела». «Он не умрет, не переживай». Ян откусил лепешку снутом. «И чтобы ты спала спокойно, мы отпустили его. Мои люди обработают все раны, но пока он будет под нашим наблюдением». Ариэла лишь промолчала, задав следующий вопрос. «Ты никогда не думал, какая бы у тебя сложилась жизнь, если бы не мафия?» — спросила она тихо, не глядя на меня. Я задумался, глядя на море, отражающее свет фонарей. «Думал», — наконец признался я, — «нечасто. Это как пытаться представить себе другой голос вместо своего. Теоретически можно, а на деле? Я не знаю, кем бы я был. Мальчишкой, который вырос на улице после смерти родителей. Мужчиной, который пытался бы заниматься своим бизнесом. Просто тенью». Я повернулся к ней. «Я не люблю то, чем приходится заниматься. И ненавижу. Это часть мира, в котором я вырос. Мафия вырастила меня. Я оставался бесстрастным, хотя внутри что-то неприятно сжигало. Я научился здесь жить, выживать, защищать. Я обрел здесь семью. Это не героизм и не проклятие. Это просто путь. Не самый чистый, но и не самый лживый». Наконец Ариэла посмотрела в мои глаза. И в них я увидел совершенно иное. Не обида, не злость. Она просто понимала меня, хотя это давалось с трудом. «Значит, ты не жалеешь?» — спросила она негромко. «Не хочешь ничего поменять?» Я хотел было ответить, но Ариэла остановила меня, подняв руку. «Не отвечай. Я поняла», — кивнула она, проводя пальцем по ободку стаканчика. «Ты научился жить так, как тебя учили, без иллюзий, и я не осуждаю. Но знаешь, что страшно?» Она чуть сжала пальцы. «Что ты перестал верить, что можно иначе?» Мои губы сомкнулись в тонкую линию. Я промолчал, допив глитвейн. Ариэла же попросила добавки, и все остальное время мы просидели в тишине, пока она не встала, а я за ней. Ее тело расслабилось, я заметил это в более открытой позе. Руки опущены в карманы пальто, а плечи расслаблены. Ее светлые ореховые глаза отражали туманность от алкоголя. «Не хочешь прогуляться?» — кивнула она подбородком на тропинку вдоль побережья. И я согласился мягким молчаливым кивком. Ариэла зашагала первой. Подошва ее розовых балеток стучала об асфальт, пока я шел позади нее, подобно телохранителю. Со стороны это так и выглядело. Мы точно не были похожи на пару. Пройдя пару шагов, Ариэла повернулась ко мне и улыбнулась. Совсем немного, но это помогло ей раскрепоститься рядом со мной и отогнать страх. «Что еще сказал Эдуардо, когда я ушла?» — прищурилась она, шагая задом наперед. — Он назвал имена? Мой взор то и дело падал на ее ноги и поднимался к лицу. В таком состоянии она могла с легкостью перевернуться и упасть в море. Я не хотел говорить, что узнал о Найте, и уже дал поручение искать его. Не хотел обнадеживать, поэтому лишь пожал плечами. Ничего особенного, что нужно было тебе знать. Ариэла прищурилась, размахивая руками. «Ты врешь!» — пригрозила она указательным пальцем. «Что он сказал? Назвал меня шлюхой?» «Я бы не позволил ему». Сошлись мои брови на переносице. «Никто не может оскорблять мою жену». Ариэла не останавливалась, пока окончательно не споткнулась. С криком она начала падать, но я вовремя перехватил ее за талию и прижал к себе. Она повисла на моих руках. Ее волосы щекотали мои ладони, а теплое, приное после вина дыхание опалило губы. Странное тягучее желание стянуло мои внутренности, когда мы так и застыли на набережной. Вокруг не было ни единой живой души. Теплый свет фонариков, спящие глубины моря и его идеальный гладь, прохладный осенний ветер и белый шум. Ариэла держалась за мое пальто. Ее глаза всматривались в мои, будто искали какие-то нескончаемые ответы на ее вопросы, а потом плавно переместились к губам. Мягкие формы ее уст манили, и я солгал бы, если сказал, что не хотел ее поцеловать. «Ты не обязан защищать мою честь», — словно приводя себя в чувство, Ариэла отошла, посмотрев на меня сквозь длинные ресницы. «Между нами нет никаких чувств, кроме договоренности». «Ты права», — кивнул я, сделав шаг ближе и осторожно поправив шарф на ее шее. «Между нами нет никаких чувств. Но этот факт не дает никому права оскорблять тебя, Ариэла Розали Сантис». Я впервые назвал ее своей фамилией. «Ты носишь мою фамилию. Ты растишь моего сына. Ты моя жена. И поверь, это значит для меня куда больше, чем любые романтические чувства. Они обязаны уважать тебя. Любое проявление неуважения к тебе — это проявление неуважения ко мне. Это равносильно смерти. Поняла?» Я зацепил ее подбородок пальцами, заставляя поднять взгляд на меня. «Поняла?» — повторил настойчиво, наклоняя голову, чтобы наши глаза встретились на одном уровне. — Поняла, — кивнула она, отвела взгляд, и мы продолжили свой путь. — Правда номер два? Ее губы растянулись в ухмылке. — Когда мне было 19, у нас, Эдуарда, была годовщина. Его родители позвали нас на День Благодарения, чтобы отметить все вместе. Во время ужина его мама сказала мне, что в их семье еще никто не женился на женщинах среднего класса. Я так разозлилась, что встала и ушла. Я провела ночь на крыше старой библиотеки нашего района. Тогда шел дождь, а у меня не было даже куртки, только платье и книжка в сумке. Я спряталась от мужа. Она улыбалась, но в ее глазах так и стыли слезы, заставляя мои руки синеть, так сильно я сжал их. Он тогда ведь ничего не сказал, ни слова, чтобы защитить меня. Я пришла под утро, дрожащая и убитая, а он умолял простить. И я простила, потому что не могла иначе. Многие могут осудить меня за то, что я выбрала выйти замуж и обеспечить нас с сестрой жильем и едой, вместо того, чтобы работать и выбираться из бездны. И мне им нечего сказать. Да, я именно такая, слабая. От ее откровения тело напряглось, а в горле встал ком, который я был не способен проглотить. «Ты не слабая, Ари». Она улыбнулась, услышав свое прозвище, придуманное мной спонтанно. «Ты пошла на все ради спасения сестры. И даже сейчас ты стоишь рядом со мной только ради ее жизни». «Ладно, хватит уже», — махнула она рукой, проходя мимо. «Не то я подумаю, что ты подкатываешь». Хихикнув, она направилась к машине, а я поймал себя на мысли, что впервые слышу этот звук. Не извительное, не колкое, а легкое, по-девичье искреннее хихиканье. И черт возьми! Оно прозвучало так непривычно, что на миг выбило меня из равновесия. На этом и закончился наш вечер. Приехав домой и пройдя порог, мы снова превратились в безмолвных соседей, что разошлись по комнатам, пожелав доброй ночи. Однако в эту ночь я не мог уснуть, все время прокручивая ту самую секунду, когда ее губы были в секундной досягаемости от моих. Правда номер два. Ариэла Розали Сантис заняла все мои мысли этой глубокой и темной ночью. Вин брюле. С итальянского «жженное вино». Это итальянский вариант глитвейна, на основе красного вина, специй, корица, гвоздика, апельсин и сахара, который идеально подходит для согревания в холодное время года, особенно во время рождественских праздников. Его готовят путем нагревания вина со специями и цитрусовыми, но не доводя до кипения, чтобы алкоголь не испарился полностью, и подают горячим. Панелла. Это традиционное сицилийское блюдо, представляющее собой жареные во фритюре оладьи или лепешки из нутовой муки. Являясь популярной уличной едой Палермо, панелла подается как закуска, часто в булочке, посыпанной кунжутом, а также как добавка к основному блюду или как самостоятельный перекус.